Прошло 66 лет после того, как США прибрали в свои руки право на контроль над военными операциями во время войны в Южной Корее, отметил представитель Корейской народной армии в Панмунджоме 20 июля в своем призывлении. В июле 1950 года США, которые пытались добиться военного господства над всей Кореей, южнокорейская клика Ли Сынмана, пытавшаяся добиться захвата Северной Кореи с помощью американского босса, заключили так называемое Тэджонское соглашение. Согласно этому закону, право южнокорейской армии на контроль над военными операциями во время войны полностью перешло в руки американских захватнических войск. Это трагедия и позор в истории раскола нашей нации. В настоящее время люди мира называют Южную Корею настоящей колонией США и их 51-м штатом. Немаловажной причиной этого служит то, в течение 66 лет элементарные военные права Южной Кореи держали в руках внешние силы. Каждый раз, когда южнокорейские жители выступали против США, последние прибегали ко всяким махинациям, чтобы любой ценой сохранить право на контроль над военными операциями во время войны, представляющие собой основное средство увековечения оккупации. Продление срока передачи этого права США мотивировали угрозой и провокацией с нашей стороны. Под давлением Соединенных Штатов Америки клика Пак Кын Хе официально заявила, что это право будет бессрочно продлено до тех пор, пока не будет создана атмосфера обеспечения безопасности на Корейском полуострове и ведущая военная способность южнокорейской армии, а также способность к реагированию на ядерную и ракетную атаку Северной Кореи. Таким образом, Соединенные Штаты Америки придумывают всякие необоснованные и наглые предлоги, чтобы любой ценой сохранить право на контроль над военными операциями во время войны в Южной Корее. Это потому, что в противном случае они лишатся обоснования военного присутствия в Южной Корее и вмешательства в корейский вопрос. Южнокорейские власти, в свою очередь, пытаются обострить конфронтацию с соотечественниками при опоре на Соединенные Штаты Америки и добиться воссоединения путем всасывания. История вопроса права на контроль над военными операциями во время войны хорошо показывает жестокость антисеверокорейской враждебной политики США и антисеверокорейских провокаций южнокорейских марионеток, а также позорную картину клоунады, разыгрываемой согласно интересам босса и вассала. Американским империалистам и южнокорейским марионеткам следует трезво оценить течение времени. США следует отрешиться от попыток к бессрочному военному присутствию в Южной Корее и немедленно вывести из нее свои войска, подчеркнул представитель Корейской народной армии в Панмунджоме.